«Эй», — ответил Джон по рации с использованием переводчика, — «прекратите немедленно, верните мне тягу и не препятствуйте полету». «А я предупреждал», — ответил ему насмешливый мужской голос, — «теперь уже поздно. Приземлим тебя, и на земле будем разбираться, кто ты такой и что делал в районе нашей колонии». Джон испугался, но не собирался сидеть сложа руки. Он схватил с заднего сиденья бронежилет с разгрузкой и принялся их натягивать, что в стесненных условиях в кресле пилота сделать было неудобно. После того, как разгрузка с полным боекомплектом заняла положенное место, парень схватил автомат и приготовился к решительным действиям. Флайер в итоге оказался внутри грузового отсека шаттла. Тут поместилось бы 4 подобных аппарата, так что свободного места хватало с избытком. Вот только выскочить из салона и начать крошить врагов Джону было не суждено, потому что внутри никого не было. Грузовой отсек был девственно пуст, а единственная дверь, ведущая в сторону пассажирского отсека, выглядела монументально надежной. Такую не факт, что получится вскрыть силой. Шаттл начал заходить на посадку обратно на остров, но этого землянин уже не мог видеть. Он лишь через некоторое время ощутил толчок от приземления, после чего дверь в грузовой отсек открылась, и через нее внутрь забежали 10 двухметровых светлокожих амбалов, которые из-за светлых волос на первый взгляд для африканца казались на одно лицо. И снова он не спешил выскакивать из флайера, поскольку все противники были вооружены футуристичным оружием, которое напоминало то ли бластеры, то ли станеры. В столь замкнутом пространстве всех положить даже Джону с его невероятной реакцией было невозможно. А если учесть, что их реакция хотя бы такая же, как у сына Бога, то они его точно подстрелили бы. Поэтому он благоразумно отложил на пассажирское сиденье автомат, снял разгрузку и бронежилет, лишь после этого медленно без резких движений выбрался из салона, держа руки на виду. «Выходи», — нацелил на него бластер один из здоровяков с небесно-голубыми глазами и с квадратным подбородком. Обтягивающий темно-серый комбинезон не скрывал солидных мышц, которые не уступали мускулатуре самого Джанго, и без глупостей. «Выхожу», — Джон старался сохранять внешнее спокойствие, но внутренне себя костерил на все лады. То, что фраза продублировалась переводчиком и донеслась из динамика смарт-часов, никого не удивило. Ему не хотелось начинать все сначала, ведь план изначально казался неплохим: слетать на разведку и вернуться обратно, после чего либо спокойно продолжить развивать бизнес, либо начинать наводить суету и валить из этого мира обратно на Землю, а оттуда куда подальше, пока не разразилась война с инопланетянами. Настолько просто попасться в его планах не значилось, но и спешить на перерождение он не собирался, надеясь выкрутиться. Стоило ему добраться до двери из грузового отсека шаттла, как тот же парень ему приказал: «Замри, руки за спину». Стоило Джону подчиниться и выполнить приказ, как на его запястьях защелкнулись браслеты наручников. «Вперед», — подтолкнул его в спину бугай. Пока 6 конвоиров его вели на выход, 4 встречающих принялись обыскивать флайер. Под конвоем, окруженного со всех сторон бугаями в серых комбизах, землянина проводили с космодрома до белоснежного здания в виде большого шестигранника. Интерьер внутри был ничем не удивительным для жителя второй половины 21 века. Потолочные панели ярко освещали просторный холл зала ожидания, словно в небольшом аэропорту. Пленника провели через зал и завели в небольшой кабинет. Вместе с ним туда зашел тот, кто ему отдавал приказы, и 2 конвоиров. Джона усадили на стальной прочный стул перед пластиковым столом. Блондин занял место за столом и провел ладонью над столешницей, после чего над ней спроецировался плоский дисплей. Джон на нем ничего не мог разглядеть, ему было видно лишь полупрозрачный серый экран. А вот блондину явно выводилась какая-то информация. «Итак, кто ты такой?» Он уставился на темнокожего столь суровым взглядом, что от него кровь стыла в жилах. «Джон Джанго, колонист», — предельно честно ответил землянин. «Тут есть еще одна колония», — удивленно приподнял брови блондин. Сам удивлен, Джон подозревал, что у атлантов наверняка имеется детектор лжи, поэтому старался не врать, но и лишнего ему было нежелательно говорить. «Я думал, что на этой планете лишь только наша колония». «И что ты делал у нас?» — выразительно посмотрел на него блондин. «Просто летал». «Ты не просто летал, а что-то выискивал», — сурово сдвинул брови атлант. «Просто летал и искал источник радиосигнала», — улыбнулся ему Джон. «Сканер на моем флайере обнаружил повышенную активность радиоволн. Поскольку наша колония находится в другой стороне, то это мне показалось странным. Аборигены до подобного уровня еще не доросли. Поэтому решено было слетать и проверить, кто там такой развитый. Знал бы, что вы так добро гостей встречаете, лучше бы не летал. Я не пойму, с какой ты планеты, прищурился блондин. Бывает, продолжил улыбаться африканец, точно не с этой. Мне вот, тоже непонятно, откуда вы. Моему переводчику понадобилось время, чтобы научиться переводить на ваш язык. Следовательно, этого языка в его базе данных не было. Хочешь сказать, что не слышал об атлантах? Удивленно приподнял брови блондин. Слышал, продолжил политику честности Джон, но только слышал о вас, а дел никогда не имел. Глава 5. В таком случае, угрожающе сверкнули глаза блондина, мы не можем тебя отпустить, иначе ты выдашь месторасположение нашей колонии. Вы нормальные? Джон внутренне напрягся и приготовился дать последний бой, в котором собирался унести с собой как можно больше жизней врагов, а вас все равно вскоре станет известно. Вы же не прекратите пользоваться связью и не откажитесь от полетов. Что это будет за жизнь? И вообще, разве вам не выгодно будет торговать с представителями высокоразвитой цивилизации, а не общаться с отсталыми аборигенами? Нас устраивает и торговля с аборигенами, не стал пока ничего предпринимать Атлант. Я вас не понимаю. Джон чувствовал себя подобно напряженной пружине и просчитывал варианты атаки. Сначала требовалось вывести из строя стоящих позади охранников, потому что им проще будет достать оружие. Затем атаковать оставшегося противника, к чему такая скрытность? У вас маленькая колония. Хех, усмехнулся Атлант, ты думаешь, что это колония, но это не совсем так. У нас тут небольшой форпост по поставке живого товара. Местные сами привозят нам все необходимое в обмен на сущую ерунду, напечатанную дешевыми трехмерными принтерами. В том числе они везут нам то, ради чего мы тут обосновались, людей. Джон понял, что пора атаковать. Последняя фраза дала ему четко понять, что его точно отсюда не выпустят. Столь сокровенных тайн не говорят тем, кого собираются отправить на волю. Теперь ему стала понятна причина, по которой его задержали и отчего так взволнован Атлант. Если они преступники, которые незаконно занимаются поставкой рабов с другой планеты, а в космосе есть какой-то аналог полиции, то он наверняка боится, что их бизнес прикроют, а их самих накажут. В следующее мгновение чернокожий вскочил со стула и левой ногой подцепил краешек стола. Предмет интерьера тут же начал быстро переворачиваться, мешая блондинчику действовать в ответ. Затем Джон резко развернулся и на предельной скорости метнулся к левому охраннику. К изумлению землянина оба противника незамедлительно отреагировали, и их реакция была на запредельном уровне. То, что демонстрировал в схватке Тонко, не шло ни в какое сравнение с тем, как быстро двигались атланты. Они сразу же потянулись за бластерами, которые покоились у каждого сбоку на поясе на магнитном креплении. И все же африканец оказался быстрее. Он успел сократить разделяющее расстояние с намеченной жертвой до того, как ладонь противника сомкнулась на рукояти бластера. В следующее мгновение правая стопа суданца метнулась к голове охранника со столь умопомрачительной скоростью, что раздался громкий хлопок при преодолении сверхзвуковой скорости. Он бы с большей радостью ударил кулаком, если руки не были скованными за спиной наручниками. С громким грохотом его стопа болезненно соприкоснулась с подбородком противника, после чего раздался противный треск и хруст. В следующее мгновение челюсть мужчины превратилась в крошево и у него хрустнули шейные позвонки. Его голова сплюснулась и опрокинулась назад под неестественным утром, ноги оторвались от пола, и тело полетело прочь. В это время Джон переключился на второго врага. Он метнулся к нему. Правая ладонь противника уже успела сомкнуться на рукояти бластера и сорвать оружие с магнитного крепления. Но землянин успел атаковать раньше, чем дуло оказалось направленным в его сторону. На этот раз он со всей силы выстрелил правой ногой в грудь охранника. И вновь его удар был настолько быстрым, что сопровождался громким хлопком при преодолении скорости звука. Удар его правой стопы пришелся именно туда, куда он и целился, в грудь противника. Тот не успел отклониться. Атлантом будто выстрелили из пушки, его тело резко сорвалось с места и пролетело, но недалеко, до встречи со стеной, которая сопровождалась громким грохотом и тряской. Если присмотреться, то можно было заметить, что грудь белокурого здоровяка была вмята внутрь, а в его глазах погасала жизнь. У него из уголка губ стекала тонкая струйка крови. Стоило переключиться на главнюка, как у Джона начал гаснуть свет в глазах. Перед потерей сознания он обнаружил причину этого. Под потолком образовались отверстия, через которые в помещение поступал сонный газ. О том, что он не ядовитый, подсказывала логика. Не стали бы атланты травить сами себя, а тут засыпал не только он, но и главнюк вырубился. К Джону вернулось сознание, но мысли словно плавали в тумане. Он мог слышать, но не был способен открыть глаза или пошевелить конечностями. Его тело было наглухо парализовано, что жутко пугало. Неподалеку от себя он услышал знакомый голос главнюка, который обращался к кому-то. «Док, что скажешь?» «Не могу понять», — начал ему отвечать приятным баритоном собеседник. «Этот парень для меня загадка. Где вы его нашли?» «Он сам к нам прилетел на примитивном флайере», — раздался голос главнюка. «Так что у него за импланты? Нам бы такие не помешали». «В том-то и дело, Атлас, что у него нет никаких имплантов», — голос Дока звучал взбудораженно. «Совсем никаких. Даже нейросети нет. Не может этого быть», — эмоционально продолжил Атлас. «Он мгновенно голыми руками убил двоих моих парней. Они были лучшими из лучших, Климент. Эти парни, как и я, прошли через лучшие генетические изменения. У них были установлены самые продвинутые военные импланты. А ты утверждаешь, что у этого афранца нет никаких имплантов?» «Никаких, точно говорю тебе, Атлас», — с уверенностью заявил Климент. «Значит, он прошел через более продвинутые генетические мутации». В голосе главнюка послышались радостные нотки. «Значит, мы можем его исследовать и продать эти данные медицинским корпорациям или же продать его им на опыты. Нам за это отвалит гору креда». «Рано радуешься», — док устало вздохнул. «Его ДНК ближе всего к местным аборигенам. В ней присутствуют искусственные изменения, но это всего лишь омоложение. Причем сделано оно настолько топорно и примитивно, будто этим занимался пьяный студент-коновал без использования медкапсулы. Его словно просто пичкали медикаментами. Это какое-то варварство». «Хаем», — задумчиво протянул главнюк, — «варварство, говоришь? А ведь если подумать, то оружие у него с собой было примитивное. Флайер, опять же, тоже примитивный. Представляешь, он работает от аккумуляторов. Да и коммуникатор у него такой, словно не в содружестве сделан. Хотя там даже слабенький эскин имеется, но не на кристаллах, что удивительно». «Атлас», — продолжил доктор, — «похоже, к нам попал представитель страны, которая не состоит в содружестве. Что будем с ним делать?» «Что-что», — пробурчал главнюк, — «продадим под видом элитного мяса со следующей партией. Нам нужно будет затихариться и мимикрировать под аборигенов, чтобы остальные колонисты к нам не полезли. Если там все такие монстры, то они нас сотрут в порошок». «Погоди», — воскликнул Климент. Пациент начал приходить в сознание. «Вселенная, ну у него и скорость восстановления. Я так медкартриджей на него не напасусь». В следующее мгновение сознание Джона вновь ухнуло в темноту. Повторное пробуждение Джанга было безболезненным, но приятным его сложно назвать. Он очнулся в незнакомой обстановке в тесной капсуле с прозрачной крышкой, которая распахнулась в сторону. Он мог лицезреть лишь белоснежный потолок, который создавал мягкую подсветку. Он был абсолютно голым, а его тело было перемазано в желеобразной субстанции. «Вылезая из капсулы», — гаркнули на него мужским басом, но самого обладателя голоса видно не было. Когда он выбрался из места заточения, то обнаружил неподалеку щуплого невысокого мужчину с белой кожей и каштановой шевелюрой. Он был облачен в белый мешковатый комбинезон. На вид ему было лет 30. Худое скуластое лицо из-за хмурого взгляда и опущенных вниз уголков губ сложно было назвать добрым и приятным. Скорее, оно вызывало отвращение. К этому добавлялся презрительный взгляд серых глаз. Так, как смотрели на землянина, обычно смотрит на свежую коровью лепешку, вроде и полезная в хозяйстве штука, но воняет. Помещение оказалось просторным, но все обозримое пространство было рядами уставлено белыми капсулами с прозрачными полукруглыми крышками. Внутри большинства капсул находились обнаженные люди со смуглой кожей, горбатым носом и черными волосами. Они очень были похожи на греков. Среди них были как парни, так и девушки. Все невысокие, молодые и крепкие, а девушки еще и красивые. Из них всех выделялся один лишь Джон своим высоким ростом, черной кожей и внушительной мускулатурой. «Слушай внимательно, дикарь», — презрительно начал мужичок в белом комбезе, — «тебе установлена нейросеть. Короче, специальный волшебный артефакт, который причинит тебе жуткую боль, если ты не будешь слушаться наших приказов или попытаешься напасть на кого-то из команды». «Боль». После последнего слова Джон почувствовал, будто ему в каждый миллиметр тела впились иголки, через которые напрямую к нервам подали электричество. Боль была настолько адской, что у него выпучило глаза, но он не закричал, хотя очень сильно хотелось. Ноги едва его держали, рук он не мог поднять, его сознание разрывало от мук, но он крепко стиснул челюсти, чтобы не дать врагу насладиться своими страданиями. «Стоп!» – скомандовал мужчина, после чего боль у Джона отступила. «Как-то так, поверь, тебе не понравится. Если вовремя не одумаешься, рискуешь свихнуться от боли. А вообще, я удивлен, что ты не закричал. Обычно все визжат, словно свиньи». Джон молча пытался оценить обстановку. До него дошло, что собеседник говорит на незнакомом ему языке, но при этом он его понимал. Так уже было однажды, когда его призвали в Бритвин. Вот только на призыв это не было ни капельки похоже. Скорее, напоминало похищение инопланетянами, что ничуть не лучше. Маги хотя бы в него не пихали подчиняющие артефакты. «Теперь ты раб», — продолжил мужчина, не дождавшись от Джона ни одного слова или глупого вопроса и причитаний, к которым привык за время своей работы. «Смирись с этим, за своего ли положено наказание, на неисполнение приказа тоже. Работай, выполняй приказы хозяина, а до обретения личного господина приказы членов экипажа, и у тебя будет сытая жизнь». «Вопросы есть?» «Есть», — все же решил нарушить молчание Джон. «Так ты не мой», — криво усмехнулся встречающий, «у тебя всего одна попытка, мне еще предстоит многих вывести из искусственной комы. Нейросеть сама наказывает раба согласно своим установкам». «Ты прав, дикарь», — подозрительно сощурился Хлюпик, «даже удивительно, как ты до этого додумался, ведь я не загружал вам никаких баз знаний, за исключением базового языкового пакета Галактического Союза. Если я тебя убью, что будет?» Вопрос Джона прозвучал будничным спокойным тоном. «Это второй вопрос», — ответил ему насмешливым взглядом встречающий, «иди к той двери, после чего следуй указателям до своей каюты. Указатели в виде стрелочек будут загораться у тебя перед глазами». Джон вместо выполнения приказа мгновенно ускорился и со всей своей безумной скоростью сократил небольшое расстояние, которое его отделяло от хозяина. Стоило ему начать движение с целью убить инопланетного ублюдка, как его тело охватила уже знакомая адская боль. Каждая клеточка организма полыхала, будто сгораемая в жарком пламени. Но Джон уже разогнался, и его было не остановить. Кулак начал движение к цели. Рука разогналась до столь умопомрачительной скорости, что раздался громкий хлопок. В следующий миг голова Хлюпика разлетелась кровавыми брызгами. После этого Джон рухнул на колени и во всю глотку завопил от боли. До этого казалось, что больнее ему не может быть, но как оказалось, все возможно. Его тело будто превратилось в один сплошной оголенный нерв, который безумно пульсировал. При этом сознание не спешило его покидать. Если бы он мог в таком состоянии о чем-то думать и искать положительные моменты, то один такой был бы найден. По крайней мере, он получил ответ на свой вопрос. Правда, тот ему не понравился. После гибели доктора на корабельный Искин поступило соответствующее сообщение. Из-за этого поднялась тревога. Тут же в медицинский отсек, в котором перевозился ценный живой груз с Земли, направилась пятерка дежурных, вооруженных бластерными винтовками и станерами. Но обычно они использовали лишь последнее оружие, поскольку не хотели портить дорогой товар. К тому моменту, как в медицинский отсек ворвались пятеро крепких коренастых мордоворотов в черных защитных комбинезонах, Джон обезумел от боли. У него в голове билась лишь одна мысль – избавиться от боли. Вот только причиной боли он считал своих похитителей и поработителей, в результате чего в его сознании сложилась причудливая цепочка. Причина боли – инопланетяне. Следовательно, если их всех убить, боль уйдет. Ему следует избавиться от боли. Значит, нужно убить всех инопланетян. Стоило пятерым мужикам показаться ему на глаза, как он с боевым кличем, который больше напоминал вой раненого в задницу орангутанга, вскочил на ноги и набросился на них. Естественно, штурмовики тут же начали палить из станеров по жуткому чернокожему дикарю, который двигался слишком резво даже для элитного боевика атлантов, которые считались лучшими в галактике. Ему их выстрелы были нипочем. Он играючи уклонялся с траектории поражения до того, как в него попадет разряд станера. В следующее мгновение в медотсеке произошла бойня. Джон голыми руками за считанные мгновения превратил врагов в кровавое месиво, но боль не отступила. К этому моменту от сознания парня ничего не осталось, им двигали лишь рефлексы и животные инстинкты. Рефлексы солдата требовали вооружиться, что он и проделал, завладев двумя бластерными винтовками, с которыми вырвался в коридор с целью уничтожить всех инопланетян. После этого начался его забег по широким коридорам звездолета, который сопровождался безумными криками от жуткой боли, продолжавшей его терзать. Он убивал каждого встречного с максимальной эффективностью. Стоило ему на глаза попасться чему-то движущемуся, как он открывал по этому существу прицельный огонь. Огненные лучи бластеров уничтожали все: людей, дроидов, уборщиков, боевых роботов. Когда боеприпасы заканчивались, он менял оружие, забирая бластер убитых врагов. Ему было неважно, сколько против него направляли врагов. Пятеро, десятеро или сразу 30 человек. Его тело было невероятно быстрым. Он стрелял быстрее, чем противники успевали открыть по нему огонь. Его точности могли позавидовать бывалые ветераны с боевыми имплантами. На борту звездолета было всего 50 штурмовиков, и они все быстро закончились. После чего обезумевший землянин продолжил выискивать и убивать прочий персонал: техников, инженеров, пилотов, навигаторов. И хотя корабль был большим, но он обошел весь жилой уровень. При этом он все время вопил диким вепрем, которого посадили на осиновый кол. В живых на звездолете остались лишь рабы, и то не все, а лишь те, которых не успели выпустить из медицинских капсул. Лишенный разума и действующий на инстинктах землянин не мог разобрать, кто инопланетянин, а кто нет. Поэтому он убивал всех. Рабовладельцы излишне полагались на продвинутые рабские нейросети, поэтому у них на космическом корабле не имелось тюремных камер. Все каюты свободно открывались, и в них мог зайти любой, хоть член экипажа, хоть раб. Последним просто запрещали ходить к хозяевам без нужды. А если мясу запретить доступ господам на аппаратном уровне, то тогда воспользоваться их услугами стало бы проблематично. Это же нужно каждый раз напрягаться, вести раба с собой или идти к нему, чтобы отдать приказ. А так через нейросеть позвал член экипажа симпатичную гречанку, заставил ее сделать ему приятно, после чего отправил обратно. И не нужно напрягаться. Единственным местом на корабле, в которое имелся ограниченный допуск, являлся капитанский мостик. Там остались лишь капитан, старпом и дежурный пилот. Все трое содрогались от ужаса, поскольку все это время наблюдали за безумными похождениями громко вопящего дикаря. Глава 6. Капитан, старпом и пилот пиратского звездолета были до жути напуганы. Бронированная дверь капитанского мостика содрогалась от могучих ударов дикаря. И что самое страшное, на ней образовывались небольшие вмятины. А ведь при ее изготовлении использовались самые передовые сплавы своего времени. Конечно, их космический корабль был далеко не новым и знавал лучшие времена. Но даже 700 лет назад, когда он сошел со стапелей космической верфи, бронированная сталь изготавливалась весьма качественно. Голубоглазый здоровенный и мускулистый атлантец, облаченный в темно-серый с черными вставками облегающий комбинезон, с ужасом не отрывал взгляда от монитора, на который транслировалось видео с камеры из коридора. На экране чернокожий парень с жуткими криками и с невероятной силой долбил по стальной двери. В его глазах плескалось безумие. Когда кулаки Джона встречались с преградой, они хрустели и разбивались в кровь, но практически сразу раны заживали. Он испытывал настолько жуткую боль, что сломанные кости и разодранные до мяса костяшки были ничем, по сравнению с нею. За свою долгую карьеру, которая привела блондина к руководству пиратским космическим судном, он никогда не видел ничего подобного. Босс, у приземистого пилота в желтом комбезе от ужаса подрагивали руки. На его вытянутом лице отображался нешуточный страх, а в каштановой шевелюре добавилась седая прядь. «Сделай что-нибудь, он же выломает дверь. Я жалею, что мы разнесли всю систему корабельной обороны, когда захватывали это корыто», — пробормотал такой же гигант, как капитан, только с черными кудряшками и смуглой кожей. Старпом щеголял в светло-сером комбинезоне с черными вставками. Он аналогично пялился на монитор и был напуган. Вы видели, как он уворачивался от выстрелов? Это точно хуман, неужели док все его импланты проглядел? Нет у него имплантов. Капитан с трудом оторвался от устрашающего зрелища, и насчет системы обороны ты прав. После замены Искина нужно было ее восстановить, но ты сам знаешь, что у нас тогда не было на это денег, а потом мы на это положили болт. Кэп, жалостливо продолжил пилот, который готов был обмочиться, ну, придумай же уже что-нибудь. Да хотя бы систему жизнеобеспечения отруби, он же голый без скафа. А эта идея, оживился капитан и одарил пилота уважительным взглядом, по скафандрам. Троица оставшихся в живых членов экипажа начала тут же с небывалым энтузиазмом облачаться в скафандры. После того, как все это сделали, капитан сказал: «Искин, приказываю отключить систему жизнеобеспечения и генератор искусственной гравитации на всем судне. В следующее мгновение на всем корабле исчезла сила притяжения и отключились системы очистки воздуха и генерации кислорода. Но воздушной смеси в коридорах осталось еще достаточно, чтобы бушующий чернокожий не почувствовал недостаток воздуха. Он лишь оторвался от пола, но тут же ухватился за дверной косяк левой ладонью, после чего ударил по двери с прежней силой правым кулаком. После удара его отдачи чуть не отнесло в конец коридора, но он вдавил пальцы в металлопластовый косяк с такой силой, что тот затрещал и на нем образовались вмятины в форме пальцев. Благодаря этому африканец не улетел, лишь отдалился от двери на расстояние вытянутой руки и остался болтаться в невесомости. В отличие от него, троица членов экипажа таких проблем не испытывала. Магнитные подошвы ботинок скафандров их удерживали на месте, а пилот и вовсе вернулся на свое рабочее место и был пристегнут к креслу ремнями безопасности. Тем временем Джон подтянулся обратно к двери, расставил ноги в стороны и с треском вдавил их в распор в коробку дверного проема, после чего снова с ревом раненого вепря начал долбить кулаком по двери. Бум, бум, бум. Содрогалась от вибраций стальная пластина дверного полотна, и вновь на ней образовывались небольшие вмятины. Не помогло, голос пилота был наполнен обреченностью. Кэп обратился к главарю Старпом. «Не знаю, что это за мутант, но это явная подстава от колонистов. Они нас наверняка решили таким образом слить. Они предупреждали, что этот тип мутант, поэтому и цену за него загнули». Капитан задумался над словами помощника. «Я планировал его продать на опыты одной из медицинских корпораций. Кто же знал, что рабская сетка ему так мозги подпалит? На моей практике это первый подобный случай». «Ну да, ну да», — без капли иронии согласился Старпом. «Обычному человеку рабская сетка после убийства хозяина за несколько минут спалит мозги насмерть. А у этого монстра видели, какая регенерация? Я о таком даже не слышал». «Я слышал», — задумчиво продолжал вглядываться в монитор капитан. У остроухих как-то проводился эксперимент под названием «Рой». Подопытным вживляли колонию нанитов не в виде импланта, а саморепликанты. В итоге наниты тому челу полностью заменили тело, и он вырвался на свободу, после чего начал убивать всех причастных к эксперименту. Ушастые его с трудом смогли остановить. Для этого им пришлось его заманить на космическую станцию и взорвать ее бомбой с зарядом антиматерии. Кэп, с еще большим ужасом в глазах Старпом уставился на экран, на котором бешеный чернокожий пытался выбить бронированную дверь. «Хочешь сказать, что это еще один обладатель роя нанитов?» «Нет, конечно, особой уверенности в словах белокурого Атланта не было, его же исследовали в нашей медкапсуле. Она у нас хоть и старенькая, но уж наниты обнаружить способна. Это явно какая-то биологическая мутация либо, дрогнувшим голосом переспросил Старпом. «Либо этот тип псион со способностью физического типа», продолжил капитан, «регенератор и усилитель, черная дыра», с обреченностью в голосе протянул пилот, «мы покойники, эти колонисты точно нас решили прикончить, раз подсунули нам псиона, не спеши сдаваться», Старпом стиснул рукоять бластера, «этот мутант безоружен и находится в невесомости без скафа, мы же в скафандрах и вооружены, мы хотя бы можем ходить, в отличие от него, следовательно, у нас большая мобильность». Под очередным могучим ударом дверь со скрежетом начала выгибаться, из-за чего образовалась небольшая щель. Этого Джону хватило, чтобы просунуть туда пальцы, зацепиться и начать сдвигать дверь в сторону. Как только он отогнул ее достаточно для того, чтобы суметь пролезть в проем, тут же по нему начали палить сразу из трех бластеров. Огненные лучи прорезали полумрак, который развеивало тусклое аварийное освещение. Казалось, что смертоносные лучи просто обязаны достигнуть цели, но землянин невероятным образом изогнулся и с огромной скоростью, подобно змее, проскользнул внутрь рубки управления. Лишь три луча с шипением сжигаемой плоти поразили его. В местах попадания образовались обугленные отверстия, которые тут же начали быстро заживать. Космические корсары ожидали, что их противник в условиях отсутствия гравитации будет болтаться в воздухе, словно мешок с навозом, отчего станет удобной мишенью. Но он сломал их планы и изрядно удивил тем, что умудрился увернуться от большинства выстрелов. В следующий миг Джон, подобно пружине, со всей силы могучих ног оттолкнулся от стены. Он выстрелил собой, будто пушечным ядром, да и скорости были почти сопоставимыми. Прямой наводкой он влетел в Старпома, сбил его с ног так, что даже магнитные ботинки не помогли. Он вцепился в корсара клещом. В итоге они полетели с большой скоростью дальше в невесомости. Капитан тут же перевел дуло бластера на цель и продолжил палить. А вот пилот в нерешительности замер, опасаясь подстрелить офицера. Джанго извернулся в невесомости, перевернулся вверх тормашками вместе с ошалевшим старпомом, который как ни пытался, не мог вырваться из медвежьей хватки. Землянин остановил полет тем, что примагнитил подошвы ботинок скафандра офицера к потолку. Так еще и прикрылся телом старпома. В результате все выстрелы капитана принял на себя его помощник, которому скафандр не помог. В следующее мгновение Джон с громогласным воем выхватил бластер из руки противника, который выступал его щитом. При этом он левой рукой продолжал держаться за уже мертвого корсара, чтобы не болтаться по помещению, словно сопля в проруби. А правой рукой он направил бластер на цель и открыл ответный огонь по капитану. В отличие от землянина, Атланту спрятаться было негде, поэтому первые же выстрелы прожгли его шлем и спалили ему мозги. Следующим Джон пристрелил пилота. Тот даже в ответ не успел выстрелить, как аналогично шефу обзавелся дырками в башке. После этого боль не покинула Джона, как он того желал. Но за счет смертей вокруг он все еще продолжал усиливаться и благодаря этому оставался в живых. Лишь через 10 секунд корабельный эскин констатировал гибель всего экипажа, после чего инициировал аварийный протокол. Все рабы переставали считаться таковыми и могли заполучить аварийные нейросети и базы знаний, чтобы доставить звездолет до ближайшего космопорта. А раз рабов нет, то и приказ о боли больше был не актуален. Снова была запущена система жизнеобеспечения. Аварийный протокол требовал от Искина активировать маячок с сигналом о спасении. Но сделать это можно было лишь после выхода из гиперпространства, то есть по завершении перелета. Джон, наконец, получил долгожданное облегчение. Он перестал вопить. Его лицо украсила улыбка от уха до уха, после чего он рухнул на пол и потерял сознание. Спасательный крейсер Республики Медвайт. В рубке управления в кресле сидела хмурая белокожая девушка со стройной фигурой. На ней был надет классический темно-серый капитанский комбинезон с черными вставками, который выделял выдающуюся грудь пятого размера. Каштановые волосы были заплетены в косу посередину спины. Рядом с ней в кресле расположилась старпом в светло-сером комбинезоне, девушка с пшеничными волосами плотного спортивного телосложения со столь же объемной грудью. «Капитан», — обратилась старпом к старшему по званию, — «пришел отчет от группы спасателей, которая направилась на аварийный фрегат. И что там, Фудси?» «Там», — на мгновение старпом замолкла. В ее глазах читался ужас. «Там бойня, мило. Парни прислали видеоотчет от корабельного эскина, и я уже жалею, что посмотрела его в ускоренной загрузке в мозг. Мерзость. Раз ты так говоришь, я тебе верю». У Милы не было ни малейшего желания смотреть на мерзость, но по долгу службы она была вынуждена это делать. Но стоило хотя бы морально подготовиться к этому и быть в курсе дел, так что там случилось. «Короче говоря», — продолжила Фудси, — «это пиратский корабль, который перевозил рабов с базы атлантов в глубоком фронтире. Один из рабов убил их медика, после чего рабская нейросеть переклинила ему мозги. После этого он уничтожил всех членов экипажа и рабов, которые не находились в медкапсулах. Один человек, обалдела Мила, что там за суперсолдат? Вероятно, ты недалека от истины», продолжила старпом, «там действительно какой-то суперсолдат. Возможно, афранец. По крайней мере, он чернокожий. Ну, ты скажешь», фыркнула капитан, «чернокожих людей везде хватает. Зулу, Аракс, Нингар. Да я тебе еще сотню стран могу перечислить. Да, но, Кэп, самые развитые у нас афранцы. Создать подобную живую машину смерти, способную выжить со сработавшей рабской нейросетью и перебить вооруженный экипаж пиратского корабля, кроме них из этой сотни стран никто не мог этого сделать. Он еще и выжил», округлились глаза Милы, «что с ним? Пока точно сложно сказать», пожала плечами плотная девушка. «Спасатели обнаружили его в бессознательном состоянии. Вскоре его доставят в медблок. Будем ждать, что скажет наш медик. Кстати, помимо него обнаружены еще 173 человека в медкапсулах. Рабы-дикари, понятное дело. Что со всем этим будем делать? Как обычно, привезем их к нам, а там пусть у чиновников голова болит». У Милы из головы не выходил загадочный афранец, способный расправиться с экипажем фрегата, «выведи видео на экран. Ты уверена, что хочешь это видеть?» С сочувствием посмотрела на нее Фудси. «Зрелище способно лишить сна. Я обязана быть в курсе». Капитан устремила взор на экран, на котором действие началось с вопроса Джона медику о том, что ему будет за убийство последнего, вот же придурок. Кэп, ты о ком? Фэтси не хотела лицезреть это повторно, но не могла оторвать взгляда от экрана. На этот раз она все воспринимала куда легче, чем при загрузке в мозг. Конечно же, о медике пиратов. Продолжила Мила, если бы он ответил на вопрос, возможно, что этот парень и не стал бы никого убивать. А вообще, он красавчик. Так-то да, но... Старпом с опаской покосилась на Милу. Мне как-то подобное в голову не приходило. Я не привыкла оценивать машину смерти с точки зрения прекрасного. Ты видишь в нем оружие, продолжила капитан, а я вижу человека, которого силой захватили в рабство, и он был вынужден отстаивать свою свободу. Мы бы сами убивали пиратов, если бы те попытались нас поработить. Или хочешь сказать, что это не так? Так, но не так, прикрыла глаза Фэтси. Так убивать мы просто не смогли бы. Ты еще до конца не досмотрела. Там твой красавчик голыми руками выбил бронированную дверь в рубку управления. Голыми, чтоб его руками. С мечтательным видом Мила прикусила нижнюю губу. Какой сильный мужчина. Кэп, ты больная. Закатила глаза собеседница. Я понимаю, что в нашей стране после того случая большая нехватка мужиков, но западать на машину смерти... Это уже перебор. Ты бы еще в боевого робота влюбилась. Мила дождалась, когда потерпевших доставит с пиратского фрегата на их крейсер, после чего отправилась в медицинский отсек. Поскольку их звездолет был спасательным, то и медицинский отсек на нем был очень большим с множеством медкапсул. Порой случалось, что помощь требовалась сразу многим людям. В этот раз в капсулах оказались все спасенные люди, не исключая того самого Афранца, который находился в состоянии комы. По пути к цели ей пришлось задержаться на целый час, чтобы решить проблему с остальными пассажирами фрегата. Как обычно, с рабами с диких планет было много проблем, но как с ними себя вести, давно было известно. Всех перевезли на борт крейсера вместе с медкапсулами, потом переместили в корабельные капсулы и сразу же стали у них удалять рабские сетки и устанавливать взамен их базовые нейросети и базы знаний. Запас базовых сеток на спасательном судне всегда имелся по регламенту. Им часто приходилось сталкиваться с дикарями, которым требовалось установить сетки и дать им знания общего языка с базовыми школьными знаниями о Галактическом Союзе. Возвращать дикарей на родину никто даже не думал. Это дорого и экономически невыгодно. Любой стране, наоборот, требуются новые люди. Дешевая рабочая сила, которая будет влезать по уши в кредиты и ввяжется в вечную гонку за лучшую нейросеть и базу знаний. В итоге капитан разобралась с жертвами пиратов, после чего дошла до капсулы с мускулистым чернокожим парнем. Ее сопровождала очаровательная голубоглазая блондинка со стройной талией, ангельским личиком и огромными буферами, которые обтягивал белоснежный комбинезон. Ангела Циглер уже 5 лет работала медиком на борту спасательного крейсера, но впервые за это время она столкнулась с интересом капитана к конкретному пострадавшему. Обычно все заканчивалось на решении общих вопросов, которые они только что обсуждали. Но поскольку она была офицером, ответственным за медицинский отсек, то пришлось ей сопровождать шефа. Ангела, что с ним? Мила нависла над капсулой, разглядывая мускулистый торс мужчины через прозрачную крышку. Рабская сетка спалила ему мозги, начал отвечать медик, но те самостоятельно регенерировали после удаления нейросети. Удивительно, у него бешеная скорость восстановления. Я с таким никогда не сталкивалась. А какие у него стоят импланты? Продолжила капитан. В том-то и дело, что никаких. Ангелу этот мужчина интересовал исключительно в качестве интересного и уникального пациента, несмотря на то, что мозг восстановился, нейронные связи у него нарушены. Так что на выходе из капсулы мы либо получим овощ, либо человека с обширной амнезией. Плохо, заволновалась Мила, мне бы его получить здоровым и при сознании. Хотя она задумчиво прикусила губу, амнезия тоже сойдет. Медик закатила глаза. У них в стране с мужиками был сильный напряг, но она не понимала, как можно западать на первого встречного, который помимо этого находится в бессознательном состоянии. Глава 7. После удаления рабской сетки и установки базовой нейросети первого поколения медик заметила странности в организме чернокожего пациента. Поскольку им заинтересовалась капитан, она решила ее оповестить. Мила прибыла в медицинское крыло через 15 минут после сообщения от Ангелы, что удивило последнюю. Ведь в основном все вопросы решались по связи, а тут капитан снова удостоила ее личным визитом. Капитан, встретила ее Ангела, Вы не могли просто позвонить, все равно мы зависли в этой системе с буксировкой фрегата, так что у меня полно свободного времени», — отмахнулась она. «Что там с моим парнем?» Медик мысленно хмыкнула и подумала. «С моим парнем, да, а ты не рановато гонишь звездолет на форсаже, вы с ним еще даже не знакомы», вслух же она сказала иное. «Капитан, я заметила странную картину по этому пациенту. У него после удаления рабской сетки начали восстанавливаться нейронные связи. Они должны были?» – вопросительно приподняла брови Мила. «Нет, не должны были», – продолжила медик. «Подобное могло бы наблюдаться у сильного псиона, но этот пациент имеет базовый ранг Е5, то есть у него абсолютно обычный ранг псионической активности для рядового человека. Правда, от его тела наблюдается излучение, которые наши капсулы слабо фиксируют». «Что за излучение?» – насторожилась капитан. «Я не уверена», – развела руками Ангела, – «но могу предположить, что это нечто из разряда излучения, которое исходит от некоторых артефактов древних. Была бы у меня медкапсула хотя бы 7-го поколения, я бы смогла сказать точнее. А так точные данные можно получить лишь на капсулах последнего поколения. 8-ки нам не по карману», – с грустью посмотрела на пациента капитан. «А он случайно не древний?» «Весьма сомнительно», — Ангела покачала головой из стороны в сторону. «Капитан, нам известно, что все древние были псионами минимум с 5 ранга и выше, а у нашего пациента Е5, могу предположить, что он контактировал с артефактом древних или же даже прошел через улучшение организма с помощью схожих технологий. Я больше склоняюсь к последнему. У тебя есть на то причина?» Мила устремила на собеседницу вопросительный взор со слегка приподнятыми бровями. «Данные исследований», — продолжила медик, — «наш пациент генетически никак не может быть настолько сильным. Он проходил через топорный курс медикаментозного вмешательства в ДНК. Это было что-то наподобие нашего омоложения. На этом все вмешательства в гены закончились. В его организме имелся повышенный уровень токсинов и свинца. Последнее приводило к незначительному снижению уровня интеллекта, который возрос после удаления токсинов. В общем, столь сильным его сделали технологии древних или их аналог, я в этом уверена. То есть, Ангела, у него имеются шансы на восстановление памяти?» Мила обрадовалась и в то же слегка расстроилась. Она уже было думала, что парень покинет капсулу с амнезией, а она, словно в сериале, будет ему помогать социализироваться. Он в нее влюбится, они станут жить вместе, заведут детишек и улетят жить на тихую и спокойную планету. «Да, капитан», — кивнула медик, — «шансы на возвращение памяти у него имеются. Но амнезия все еще не исключена. После пробуждения Джон еще никогда в жизни не ощущал себя настолько хорошо, а всего-то и надо было, что избавиться от адской боли и вернуться к своему обычному самочувствию. Он многого не помнил, вернее, не помнил ничего с момента после убийства того мерзавца-инопланетянина, который вживил ему в голову рабское контролирующее устройство. Сначала была боль, а за ней проследовал провал в памяти. После открытия глаз он испытал чувство дежавю и на него накатила паническая волна. Он снова лежал в открытой медкапсуле, как это было до потери рассудка. Сердце начало бешено колотиться в груди. «Что с вами?» Тут же нарисовалась поблизости миловидная блондинка с огромными буферами в сексуальном обтягивающем белоснежном комбинезоне. «У вас подскочил пульс», — с волнением всматривалась она в его лицо. «Вы меня понимаете?» Джанго подумал, что все еще находится в лапах работорговцев. По крайней мере, за исключением встречающей, обстановка почти не изменилась. Но резко поменялось его отношение к убийствам хозяев. Снова испытывать ту самую безбрежную боль он не желал ни за какую награду. Проще было завершить эту жизнь и начать новую с чистого листа. И плевать ему уже было на свой бизнес, банковские счета, акции, земли, жен и прочие блага. «Вы находитесь на спасательном звездолете Республики Медвайт», — успокаивающим тоном продолжила девушка, заметив следы паники на лице пациента. «Мы эвакуировали вас с пиратского судна. У вас была удалена рабская нейросеть. Если вы переживаете из-за этого, то не стоит. Вы больше не раб». «Не раб?» Ему хотелось выдохнуть от облегчения, но верить словам первой встречной девицы он не собирался. Вдруг она над ним решила поглумиться, чтобы потом посмотреть на то, как он будет корчиться от боли. Как бы ему этого не хотелось, он намеревался проверить правдивость ее слов, для чего резко выскочил из медкапсулы и схватил девушку за горло. Она не успела отреагировать и выпучила глаза в изумлении в смеси с испугом. Джон не почувствовал жуткой боли, что стало подтверждением правдивости слов собеседницы. Он тут же разжал руку. «Прости, я должен был убедиться, что ты не одна из пиратов». «Хак-хак-ха», медик испуганно посматривала на него и растирала шею, «дикарь, а просто поверить моим словам было сложно, я только собиралась показать тебе документы и прочие подтверждения. У вас принято бросаться на первого встречного, еще раз прошу прощения». Джон совершенно не стеснялся своего полностью обнаженного тела, ему нечего было стыдиться. У него было столько девушек, что продемонстрировать свои мышцы и не только их, еще одной девице он был не против. «Обстановка у вас такая же, как при моем прошлом пробуждении. Если бы ты была одной из тех, кто меня похитил, то я бы сейчас корчился от жуткой боли. Ты мазохист?» Большими от изумления глазами смотрела на него девушка. «Есть же менее травмирующие способы для проверки. К примеру, у тебя сейчас установлена базовая нейросеть, не рабская». Тут же схватилась она за свое горло, словно пыталась его прикрыть. «Обычная гражданская нейросеть, которая положена любому совершеннолетнему жителю Галактического Союза. Что за нейросеть?» Удивленно распахнул глаза Джанго. «Как усвоится общеобразовательная база знаний, ты и сам поймешь». Девушка убрала руку от горла, но на пациента поглядывала с опаской. «Это устройство, с помощью которого можно ускоренно изучать знания и новые профессии. Ко всему прочему, с ее помощью можно общаться с другими людьми, оплачивать покупки и услуги, получать доступ к информационным хранилищам и многое другое. К примеру, можно узнать время, делать заметки и тому подобное. В общем, скоро и сам поймешь». «Ты что, реально дикарь? Что-то не верится. У нас таких имплантов не было», — честно ответил он. «А нейросетью называли искусственный интеллект. Меня Джон зовут. Джон Джанго». «Ага», — растянула губы в улыбке медик. «Значит, память к тебе вернулась. Поразительный факт. Твои нейронные связи были разорваны напрочь. Я Ангела Циглер, руководитель медицинского отсека спасательного крейсера. Ты еще что-нибудь помнишь?» «Все помню, кроме того, что случилось на корабле похитителей». «Ты всех убил», — сухо поджал губы Ангела. «Прямо-таки всех». Новость была для Джона и радостной, и печальной. Греков ему убивать не хотелось, да и не было в этом нужды. А вот смерти похитителей ему бы лишь подняли настроение. «Почти всех», — поправилась собеседница. «Тех, кто находился в медкапсулах, нет, остальных да». «Жаль», — грустно вздохнул он. «Я ведь тоже у себя спасателем работал, только не на звездолете, а на планете. Занимался спасением людей от последствий стихийных и техногенных бедствий. А тут эти греки, бедолаги, под руку, наверное, подвернулись. И я наверняка не в себе был». «Это точно», — согласилась Ангела. «У тебя разум напрочь спалила рабская сетка. Кстати, ты сказал, что у вас таких имплантов нет, а какие есть?» «Разные», — пожал он плечами, пытаясь вспомнить то, что знал об имплантах. «На Земле они начали внедряться относительно недавно и не получили большого распространения, в основном кибернетические улучшения и протезирование. Ну и чипы дополненной реальности, для электронных кошельков и тому подобное дребедень. Значит, страна у вас не совсем дикая», — сделала для себя вывод девушка, — «примерно на уровне планеты в глубокой заднице фронтира. Твое омоложение говорит само за себя. Похоже, что с медкапсулами у вас туго, раз использовалась столь топорная архаика, как медикаментозное изменение ДНК». «Так и есть», — землянин не хотел раскрывать все карты перед первой встречной. «Но у вас на планете где-то завалялся артефакт древних», — блеснули жадностью познания глаза Циглер. «Чего?» Джон ее искренне не понял. «Твое тело фонит такой же энергией, как и артефакты древних», — указала в его сторону пальчиком осмелевшая девушка. «Кстати, оденься, там лежат твои вещи». Джон проследил за направлением указательного пальца собеседницы. За медкапсулой, из которой он только что выбрался, на полочке лежала стопка вещей. Он натянул на себя светло-зеленый мешковатый комбинезон и мягкие туфли такой же расцветки. «Спасибо за одежду», — благодарно кивнул он собеседнице. «Ерунда», — отмахнулась она, — «у нас этого дешевого тряпья полно. Как раз на подобные случаи. Комплект таких шмоток стоит максимум 150, 3 раза поесть в столовой. Все равно спасибо, а то тут одни уроды отжали мой флайер и скин, после чего меня вырубили и сделали рабом. А вы меня спасли и помогли. Еще раз прошу прощения за столь неприятное знакомство. Предлагаю забыть и больше не возвращаться к этой теме». Ангела поморщилась. Она стала чувствовать себя виноватой за то, что на нее набросился здоровенный черный мужик, который недавно перебил всех живых на целом космическом корабле. Она понимала, что это неправильно, поэтому старательно гнала от себя такие мысли. Конечно, в какой-то мере она сама виновата, знала же, с кем имеет дело и что нужно вести себя осторожней. Но такого она точно не ожидала. «С тобой хотела поговорить наш капитан. Я ей передала информацию о твоем пробуждении. Скоро она сюда придет». «Хорошо, я подожду. Ангела, расскажешь, что меня ожидает?» Джон волновался. Свои переживания он решил уточнить. «Меня накажут за убийство на корабле похитителей, за пиратов». Ангеле хотелось фыркнуть, но память ей тут же подкинула информацию о том, что среди пиратов были и рабы. «За пиратов тебе точно ничего не будет, а вот за рабов, тут без вариантов. Ты находился в невменяемом состоянии из-за рабской нейросети и не контролировал себя. Поэтому вся ответственность лежит на пиратах. Вот если бы ты то же самое повторил во вменяемом состоянии, то отправился бы лет на 200 на отработку на какую-нибудь планету-тюрьму». Вскоре в помещение решительными шагами ворвалась еще одна красавица с косой каштановых волос в темно-сером обтягивающем комбинезоне. «Добрый день», — приветливо улыбнулась она парню, — «я капитан Мила, главная на этом звездолете». «Ангела, что скажешь?» — перевела она взгляд на медика. «Пациент в полном порядке, капитан», — спокойно отозвалась она, — «присутствует лишь провал в памяти на момент действия режима боли рабской нейросети». «Как я рада, что с вами все хорошо», — снова капитан надарила улыбкой землянина, на этот раз крайне соблазнительной. «Прошу пройти со мной, я тебе все покажу. Меня зовут Джон Джанго», — он опешил от всего, начиная от того, что космическим кораблем руководит девушка, заканчивая ее интересом к нему, а капитан лично сопровождает каждого спасенного. «Нет, что ты, Джон», — Мила удивила парня тем, что беззастенчиво взяла его под локоток. Она была на голову ниже него и выглядела миниатюрной, но в ее нежной хватке ощущалась мощь мужчины-бодибилдера. Обычному человеку вырваться из ее рук было бы непросто, просто у меня появилось немного свободного времени. Я решила лично провести тебе экскурсию. Ты уже летал на крейсерах, пока не доводилось, честность, та политика, которой придерживался Джанго. Лучшая ложь, недоговоренность, после которой собеседник сам додумает нужное ему, интересно будет посмотреть на столь большой звездолет. Тебе, наверное, не просто пришлось, поволокла капитан за собой парня, который ничуть не сопротивлялся. Честно говоря, я собирался покончить с собой, чтобы не испытывать той адской боли. Ему было приятно ощущать тепло женского тела и мягкую упругость ее груди, которой она касалась его плеча. Мне очень повезло, что вы меня спасли. А на землю сможете меня вернуть? Извини, Джон, Мила построила грустную моську. Если под землей ты имеешь в виду ту планету, с которой тебя похитили, то не получится. Почему? Он чего-то подобного ожидал, поэтому не удивился. По нашим сведениям, на этой планете проживают дикари, продолжила Мила. Такие планеты запрещено посещать. У атлантов там колония, заметил парень. Да, мы уже знаем, что там находится пиратский форпост, кивнула капитан. Эти сведения будут переданы в службу безопасности Союза. Только, боюсь, это ни к чему не приведет. У атлантов большое влияние в Галактическом Совете, ведь их страна одна из лидеров и входит в большую десятку центральных миров. Понятно, на самом деле он мало что понимал, но старался молчать и больше слушать, чтобы не показаться совсем дикарем с планеты, которая освоила лишь полеты на орбиту. Джон чувствовал, что главная девушка на корабле запала на него, и он собирался этим воспользоваться по полной программе. Одно лишь мешало этому, он не знал, как знакомиться с девушками и о чем с ними говорить, ведь обычно он покупал себе жен, а там все было просто. Темы для разговоров находились сами собой, а тут ситуация новая для него, девица сама к нему липла, да не простая, а целая инопланетянка. Пока он размышлял над тем, как лучше выведать нужную информацию, девушка проводила ему экскурсию, показывала комнаты отдыха и развлечений, парк, жилые зоны и прочие места. Корабль оказался нереально огромным, и это лишь его жилой отсек. Он был не меньше широченного 30-этажного небоскреба, а ведь тут наверняка имелись реактор, двигатель, грузовой отсек и прочие важные узлы. Больше всего его удивляло то, что им на пути попадались одни лишь девушки. Все они проявляли к нему повышенный интерес, но не подходили к ним. Только было не совсем понятно, чем вызвано их внимание. То ли дело в том, что он находился в компании капитана, то ли в том, что он парень. То ли их привлекали его цвет кожи и могучее телосложение, то ли большая колбаса в штанах, которую даже свободный комбес не всегда мог скрыть. Мило решил просветить Джон этот вопрос во время неспешной прогулки по парку, который занимал целый средний ярус. Возможно, мой вопрос покажется странным, но почему у вас на корабле одни лишь девушки? За время нашей прогулки я не встретил ни одного мужчину. Это весьма болезненный вопрос, поникла улыбка на ее лице. Почти 200 лет назад наша страна углубленно занималась генетическими исследованиями, которые не стеснялась применять на своих гражданах. В то время Медвайт еще не был республикой, а являлся королевством с авторитарным диктатором. Король Эндер, так его звали, или проклятый Эндер, как называют сейчас. Хаем задумчиво помял подбородок Джон, видимо, было за что. Без сомнений, продолжила собеседница, Эндер держал огромный гарем из нескольких тысяч девушек. Он посчитал, что каждому мужчине в его стране нужен гарем. Поэтому издал приказ изменить ДНК всех жителей таким образом, чтобы рождалось больше девочек, чем мальчиков. Джон хоть и не получал крутого образования, но даже ему было понятно, что это ничем хорошим не могло закончиться, глупый поступок. Идиотский, я бы сказала, Мила была с ним полностью солидарна, изначально планировалось, что на одного мальчика будет рождаться 9 девушек, но генетики действовали в попыхах, поэтому в итоге получилось, что на одного мальчика рождалось 99 девочек. Это очень плохо, Джон представил себе такой гарем. Ему бы без колдовского усиления никакого здоровья не хватило бы всех жен прокормить и удовлетворить. Это была катастрофа. Сжала кулаки девушка, наша страна могла прекратить свое существование в результате вымирания. Через несколько десятилетий это стало очевидно, поскольку перекос в сторону девушек был слишком большим, и тогда граждане устроили переворот и свергли узурпатора, а с появлением республики проблема решилась. Джон всерьез заинтересовался местной историей, она была необходима для понимания культуры и быта инопланетян. Не совсем, с грустью Мила покачала головой из стороны в сторону, слишком сильно генетики Андера намудрились нашей ДНК. К тому же, разозленные революционеры линчевали большую часть генетиков, а остальные сбежали в другие страны и попутно уничтожили базы данных по своим наработкам. То есть у вас до сих пор на одного мальчика приходится 99 девочек? Вопросительно приподнял брови Джанго. Нет-нет, Джон, не все так плохо. Наши генетики частично решили проблему. К настоящему времени пропорция рождаемости вернулась почти к изначальной задумке проклятого Эндера, то есть 1:10. А как же вы размножаетесь? Удивился Джон, ведь вряд ли все парни держат гаремы. Почти все парни у нас набирают гаремы, продолжила Мила, и попасть к ним туда непросто. Многие наши девочки стараются выйти замуж за мужчину из другой страны, но медвайтских девушек, она сделала паузу и грустно вздохнула, в общем, наших девушек неохотно берут в жены. В большинстве культур считается, что рождение сына лучше, чем дочери, а от медвайток почти всегда рождаются девочки. Поэтому многие женщины у нас одинокие или же объединяются в женские парочки и прибегают к искусственному инкубатору с донорской базой семени. Ты не ответила, почему же на звездолете одни девушки? Потому что мужчина на медвайтском корабле к несчастью. За ним будут толпами бегать девушки, он будет отлынивать от службы. Девушки начнут беременеть и уходить в декрет. Поэтому у нас принято не принимать на службу на космические корабли мужчин. Обалдеть. Джон был в шоке. Он мало того, что попал к инопланетянам, так еще оказался на борту озабоченных девиц, среди которых наверняка много розовых парочек. Глава 8. Закончилась экскурсия совсем не так, как ожидал землянин. Он думал, ему покажут маленькую каюту, в которой предстояло провести остаток полета до ближайшей планеты. Естественно, его в первую очередь интересовала своя судьба, и он выяснил у собеседницы, что его ждет в дальнейшем. Всех спасенных дикарей, к которым причислили и его, в том числе вместе с греками, ожидала одна и та же процедура. Их должны доставить на ближайшую планету государства, на судне которого они оказались, после чего им предложат гражданство. Вместе с ним полагалось базовое пособие в размере 10 тысяч креда, что примерно равно месячной зарплате младшего техника, и возможность взять кредит под льготную процентную ставку. Сумма кредита зависит от показателей человека, в которых основную роль играл интеллект. Уровень интеллекта человека в Галактическом Союзе оценивался по скорости, с которой он был способен изучать базы знаний. У Джона этот показатель оказался невысоким, но и не совсем плохим, 116 единиц, 100 иксов. Индекс интеллекта на местном жаргоне – это не средний уровень по больнице, а базовый показатель для человека. 80-90 – это уже туповатый товарищ, которого к ответственному труду лучше не привлекать, а ниже 60 – разумное животное. В общем, уровень икса у Джона был как раз средним для рабочего класса, то есть чуть выше среднего. Чтобы добиться вершин в Союзе, ему придется серьезно раскошелиться. Все можно улучшить покупкой и установкой крутой нейросети имплантов более свежего поколения, только цена вопроса для человека с базовым иксом в 150 единиц и в 115 колоссальная. Чтобы первому достичь максимальных 550 единиц икса, нужно будет потратить примерно 2 миллиона плюс-минус пара сотен тысяч в зависимости от профессии. Чтобы Джону добиться того же, нужно потратить минимум на 3 миллиона больше. Понятное дело, что при таких раскладах, никто ему на это кредит не даст, в отличие от обладателя высокого интеллекта. Слишком большая сумма и высокие риски того, что он не сможет ее вернуть. Даже обладателям высокого интеллекта банки больших кредитов не дают. Вдруг умник решит продать свою нейросеть с имплантами подешевле и свалить жить во фронтир. Поэтому таким занимаются лишь под ответственность корпораций, которые заключают с сотрудником кабальный договор. Пока с долгами не расплатится, такой рабочий вынужден будет пахать на корпорацию.